Пройдя по едва различимой тропинке, спутники поднялись по скрипучему крыльцу и толкнули дверь. Они оказались в тесной прихожей, по совместительству выполнявшей роль кухоньки. Возле стены стоял маленький обшарпанный столик, накрытый выцветшей клеенкой, на котором сиротливо валялся кусок черствого хлеба. Рядом, на другом столике, ютилась двухконфорочная газовая плитка. Табуретка с облупившейся краской и ведро с водой довершали скудную обстановку. На всем чувствовался налет старости, бедности и упадка. «Михаил Васильевич!» — окликнул Леня хозяина. Но ему, как и прежде, никто не ответил. «Зря мы сюда приперлись», — опасливо проговорила Лола. «Как-то мне здесь не нравится». «Да, со старым человеком всякое может случиться», — вполголоса ответил маркиз и заглянул в соседнюю комнату. Это была хозяйская спальня, по совместительству гостиная, кабинет и все прочее. Вдоль одной стены стояла старая никелированная кровать с шарами, накрытая ветхим, но чистым пикейным покрывалом. У другой примостился продавленный диванчик. Середину комнаты занимал круглый, одноногий стол, застеленный протершейся плюшевой скатертью. Ближе к окну располагался стол письменный. Ящики этого стола были грубо выдвинуты, содержимое их валялось на полу. Теперь уже и Леня почувствовал беспокойство. Но это беспокойство превратилось в настоящую тревогу, когда он увидел высовывающуюся из-за круглого стола ногу в рваном хлопчатобумажном носке. «Михаил Васильевич!» — повторил он, огибая стол и склоняясь над стариком. Но одного взгляда на старого врача было достаточно, чтобы понять. Ему уже ничем не поможешь. Михаил Васильевич был мертв. И причина его смерти не вызывала сомнений. Его убил не инсульт, не инфаркт, не сердечный приступ. Его убил удар тупым тяжелым предметом по голове. И этот тупой тяжелый предмет лежал тут же, рядом с трупом. Это был массивный бронзовый подсвечник, испачканный кровью убитого. «Мы опоздали», — тихо проговорила Лола. «Мало того, мы здорово влипли», — добавил маркиз, вглядываясь в мертвого врача. «Расспрашивали о нем». Торчали на улице перед его домом, на виду всего поселка. А он умер не больше часа назад. «Я тебе говорила, незачем было сюда ехать!» Лола не приминула пнуть своего компаньона. «Как раз есть зачем», — возразил маркиз, оглядывая комнату. «Что ты думаешь, его убили из-за фамильных драгоценностей или из-за сбережений?» Тут на всем отпечаток такой бедности, что любой уважающий себя грабитель и порога бы не переступил. «Бывают же не только серьезные грабители», — возразила Лола. «Бывает мелкая шпана, готовая убить старика за десятку, наркоманы, наконец. Когда им нужна доза, они уж совсем перестают соображать». «Бывает», — согласился маркиз. «Только тогда они бы подсвечник прихватили. Все же он бронзовый». А тут картина совсем другая. Старика убили не на пороге, а в комнате, возле письменного стола. То есть похоже, что он впустил своих убийц, разговаривал с ними, что-то им показывал. И потом, во время разговора, его неожиданно ударили по голове. Он, скорее всего, ничего не понял, не успел даже испугаться. «И зачем же его убили?» «Это-то самое главное!» Леня повернулся к своей спутнице. «Его убили из-за того, что он знал. Убили, чтобы он ничего не смог рассказать нам с тобой. То есть убийца или убийцы знали, что мы будем его разыскивать, и спешили, чтобы опередить нас». «Ужас какой!» Лола вздрогнула и обхватила себя руками за плечи. «Значит, если бы не мы... Он остался бы жив. Говорила же я тебе, не нужно было сюда ехать. Глядишь, старичок остался бы жив». «Это вряд ли», — маркиз тяжело вздохнул. «Они не понадеялись бы на случай. приедем мы или не приедем, а Михаил Васильевич все равно владеет опасной для них информацией. Значит, в любом случае представляет угрозу. Кроме того, ты видишь, после убийства они переворошили все документы в его столе. Значит, они что-то искали, что-то связанное с его прежней работой, с детской больницей. И что? Что мы теперь будем делать? Первым делом мы отсюда уберемся. И если нас обнаружат возле трупа, оправдаться будет очень непросто. Он выглянул в пыльное окошко. На улице было пусто, но как-то подозрительно тихо. «Давай-ка уйдем огородами», — предложил Леня. «Не будем лишний раз мозолить глаза соседям». Он открыл окно, выходящее на задний двор, выбрался в него и помог вылезти Лоле. Позади дома царило еще большее запустение. Спутники пробрались через непролазные заросли бурьяна, нашли широкий пролом в заборе и выбрались на другую улицу. «Я в этом дворе все ноги крапивой обожгла», — пожаловалась Лола. «А я тебе говорил, надень джинсы. Вот еще, в такую погоду. Ну так не жалуйся. Буду», — возразила Лола капризным голосом. Леня предпочел не отвечать и быстрым шагом направился обратно к больнице. «Надеюсь, теперь-то мы поедем домой?» — осведомилась Лола. «Поедем. Только прежде проверим еще одну вещь». «Какую еще вещь?» Лола остановилась посреди дороги. «Как там сказала тетка из больницы? Ее и какую-то Анфису оставили здесь, в Кунтышеве, пока еще не все перевезли на новое место. А что, как ты думаешь, могли оставить в старом здании больницы до самого конца?» «Больничное оборудование наверняка перевезли в первую очередь. Всякие кровати, тумбочки тоже. А вот архив, наверняка он все еще здесь. И эта тетка нам его охотно покажет. За небольшую плату, разумеется». «Ох, Ленька, да играешься ты!» — вздохнула Лола. «По-моему, надо отсюда как можно скорее сматываться». «Михаила Васильевича пока не нашли?» — отмахнулся от нее маркиз. «И вряд ли скоро найдут. Соседи к нему в дом наверняка не заходят. Так что нам, конечно, нужно спешить. Но довести свое расследование до конца тоже необходимо». Лола увидела в глазах компаньона характерный блеск, вроде того, какой появляется в глазах гончий, почуявший свежий след, и поняла, что спорить с ним сейчас бесполезно. Они обошли квартал и снова оказались позади больничного корпуса. Выглянув из-за угла и не заметив ни одной живой души, Леня приблизился к пристройке, где обитала находчивая уборщица. Белье по-прежнему сохло перед входом в пристройку. Занавески на окнах были опущены. «Эй, где вы?» — окликнул Леня, подойдя к дверям. «Можно вас еще кое о чем спросить?» Хозяйка не отозвалась, и Леня вошел в ее жилище. Тетка сидела на низенькой табуретке, тяжело привалившись спиной к стене. На голове ее был туго натянутый полиэтиленовый пакет. Сквозь прозрачный пластик виднелось багровое лицо, искаженное предсмертной мукой. Лола охнула и попятилась к двери. «И снова опоздали», — проговорил Леня, оглядываясь по сторонам. «Причем на этот раз может быть всего на несколько минут. И здесь они тоже что-то искали». Лола расширенными от ужаса глазами обвела помещение. Действительно, все здесь было перевернуто вверх дном. На полу валялись выброшенные из шкафа сероватые от многократных стирок простыни и наволочки с черными больничными штампами. Белье, наворованное предприимчивой теткой за долгие годы беспорочной службы. Тут же валялись открытые банки из-под круп. Сами крупы усеивали пол, как песок, пустыню. «Что же они здесь искали?» — пробормотал маркиз. «У этой тетки явно не было никаких записей или документов. А что у нее могло быть? Это ключи от архива!» Он повернулся к своей спутнице, и очень вовремя, чтобы успеть подхватить ее, Лола медленно сползала на пол. Лицо ее позеленело, как весенняя листва. Видимо, вид задушенной старухи оказался чересчур впечатляющим даже для ее крепких нервов. И она впервые за всю свою артистическую и профессиональную карьеру упала в обморок всерьез, а не по заказу. Леня пристроил ее на продавленную кушетку и огляделся в поисках воды. На табуретке возле входа стоял большой глиняный кувшин с колодезной водой. Леня подхватил его и увидел под донышком кувшина, умастившийся в небольшом углублении, старый заржавленный ключ. «Вот где он!» — обрадовался маркиз. Однако прежде чем прибрать найденный ключ, он подошел к Лоле с кувшином в руках и плеснул ей в лицо. «Ой!» — Лола вздрогнула и открыла глаза. «Что это было? Мне все это приснилось!» Она обвела взглядом тесную комнатку, увидела мертвую хозяйку и горестно вздохнула. «Нет, не приснилось. Ленечка, ну мы, наконец, вернемся домой. Я уже больше не могу видеть трупы». «Надеюсь, трупов больше и не будет», — как мог, успокоил ее маркиз. «И очень скоро мы поедем домой. Только напоследок заглянем еще кое-куда». «Я никуда не хочу больше заглядывать», — захныкала Лола. «Опять найдем там какую-нибудь мертвую старуху. Ну почему ты никогда не можешь вовремя остановиться?» «Потому что у нас теперь кое-что есть». И Леня гордо продемонстрировал ключ. «Между прочим, я его обнаружил благодаря твоему обмороку. Но больше, пожалуйста, не падай. У нас есть более важные дела. Ты ужасный человек», — воскликнула Лола с пафосом. «Я проклинаю тот день, когда согласилась с тобой работать». «Что-то я не припоминаю. Из какой-то пьесы?» Леня наморщил лоб. «Вроде бы не из трех сестер и не из собаки на сене, но вообще должен признать, довольно эффектно. И самое главное, раз ты уже способна играть с такой отдачей, значит, ты в форме, и можно продолжать работу». «Ну тебя», — отмахнулась Лола. «Пойдем уже в твой архив. Хочется скорее закончить дело и уехать из этого ужасного поселка, пока не наткнулись еще на один труп». «Придется подождать до темноты», — остановил ее маркиз. «Не хватало только, чтобы нас застукали во время поисков. Тогда оба эти трупа наверняка спишут на нас». «Боже мой!» — Лола схватилась за голову. «Еще полдня провести в Кунтышеве. Ну, хоть поесть-то можно? А то я просто умираю с голоду». «Попытаемся», — осторожно ответил маркиз. «По дороге к больнице я видел вывеску кафе. Правда, там нам вряд ли предложат салат из осьминогов или пармскую ветчину. Кроме того, оно носит довольно подозрительное название «Счастливого пути». Но ничего другого нам, кажется, не предложат». Компаньоны спрятали свою машину в кустах неподалеку от больницы, чтобы она лишний раз не мозолила глаза местным жителям, и отправились пешком к центру поселка. Кафе «Счастливого пути» располагалось неподалеку от главной местной достопримечательности, того самого памятника Ленину, возле которого спутники двумя часами раньше повстречали разговорчивую старуху с козой. Внутреннее убранство кафе напоминало типичную поселковую столовую 30-летней давности. Возле окна красовалась катка с китайской розой, усеянной крупными бордовыми цветками. Большая часть столиков была свободна, прочие были заняты проезжими шоферами, которые закусывали вчерашними щами и малопривлекательными пригорелыми котлетами. С интересом поглядывая на возвышающуюся за кассой крупную разбитную особу лет 40 в белой наколке, кокетливо прикрепленной к завитым рыжим волосам. Именно этот основной контингент и дал кафе его выразительное название. Впрочем, среди бравых шоферов попадалось и несколько местных жителей, которых можно было узнать по резиновым сапогам, так называемым фуфайкам, и распространяемому ими бодрящему запаху поля и хлева. Местные жители щей не ели, поскольку этого у них и дома хватало, а брали на раздаче в основном винегрет и селедку в качестве закуски к сомнительному мутноватому напитку, который разливали под столом. Буфетчица закрывала глаза на эти маневры, следя только за тем, чтобы посетители не приносили в заведение собственные закуски, а покупали хоть что-нибудь у нее. Леня подошел к стойке и вежливо осведомился, что им могут предложить в этом храме общественного питания. «Мужчина, вам поесть или закусить?» — осведомилась рыжая особа, с интересом оглядев Леню и с неодобрением его спутницу. «Как все-таки велик и могуч наш язык!» — проговорил маркиз, повернувшись к Лоле. «Подумай только, сколько в нем тонкостей и нюансов! Надо же, поесть или закусить?» Он мило улыбнулся буфетчице. «Если вы, мадам, интересуетесь, собираемся ли мы с подругой разливать под столом самогон, французский коньяк или другие крепкие спиртные напитки, то нет, не собираемся. Нам бы поесть, только что-нибудь безопасное, чтобы не пришлось переименовывать ваше заведение в «Последний путь». «Во-первых, не мадам, а мадмуазель», — уточнила буфетчица, кокетливо заправив за ухо огненно-рыжий локон. «А во-вторых, если поесть, так берите щи и шницель свиной рубленый». «Какое блестящее знание французского языка, мадмуазель!» — восхитился Леня. «Я вас поздравляю!» «А насчет щей и шницеля, вы уверены, что мы доживем до утра?» «Люди не жалуются», — буфетчица широким жестом обвела обедающую публику. «Люди, может быть, отличаются отменным здоровьем», — предположил маркиз. «Я лично знал одного водителя карьерного грузовика, который съел банку тушенки вместе с жестью и даже не заметил». «Да вы вроде тоже на больного не похожи», — буфетчица окинула Леню знойным взглядом и выправила локон из-за уха. «Я, может быть, но моя спутница... В общем, нет ли у вас чего-нибудь полегче, чем прошлогодние щи или свиной придорожный шницель?» «Ну ладно», — буфетчица скромно потупилась, — «я вам яишенку приготовлю. Уж от нее-то вам точно ничего не будет. Из свежих яиц яишенку, раз вы уж такие деликатные. Хотя насчет шницеля свиного рубленого вы зря сомневаетесь. У меня доктор один обедает, так он шницель кушает, и ничего». «Доктор?» Маркиз насторожился. «Ну да, из детской больницы. Доктор Михаил Васильевич. Больница-то переехала, а он остался. Хороший доктор. Он дочку мою, Таточку, вылечил. Таточка моя заикалась, ее собака напугала. Так Михаил Васильевич вылечил ее и ничего с меня не взял. Все, говорит, болезни от страха случаются. Если, говорит, в детстве человека чем-то сильно напугать, так непременно у него от этого какая-то болезнь приключится. Так что, будете яишенку?» «Непременно», — кивнул Леня. «Премного вам благодарен». «Тогда подождите минут 10». Спутники заняли свободный стол, расположенный под сенью китайской розы и показавшийся им немного чище других. Однако не успели они расположиться, как к Лене подошел здоровенный шофер с густыми сросшимися бровями. Еще суровее, нахмурив и без того угрюмое лицо, он наклонился и произнес многообещающим голосом: «Ну-ка, мужик, выйдем. Поговорить надо». «В чем дело, товарищ?» — забеспокоилась Лола. «Какие еще разговоры в обеденный перерыв?» «Не волнуйся, Ольга», — успокоил ее маркиз, вставая из-за стола. «Все будет в норме, мы с человеком только поговорим». «Знаю я, как вы разговариваете», — скривилась Лола. «Леонид, у меня к тебе больше нет доверия». «Прошлый раз тоже поговорить вышел, а потом дома ракетиру швы накладывали, а ты на 15 суток загремел». «Это не повторится», — заверил ее маркиз. Они вышли на крыльцо счастливого пути, и шофер, повернувшись к Лене, ухватил его за грудки здоровенной лапой. «Ты чё, фрейрок, к Тамарке моей клеишься?» Маркиз ловким движением высвободился, отступил на шаг и примирительно проговорил. «Обожди, друг, тебя как звать-то?» «Ну, допустим, Федор», — ответил тот и снова попытался схватить Леню. «Очень приятно», — проговорил маркиз, уворачиваясь. «А меня Леонид. Федя, ты сам посуди. Тамар твоя, конечно, женщина интересная, но я же сам при женщине. Ты ведь Ольгу мою видел. Тоже ничего. Все при ней, как говорится». «Ну?» — неуверенно согласился Федор. «А чего ж ты с Тамаркой ля-ля? Я видал, как вы с ней базарили, как она глазки тебе строила». «Федя!» — с нажимом произнес маркиз, пресекая очередную попытку собеседника угодить ему кулаком в глаз. «Ты сам подумай. Она женщина интересная, так?» «Факт», — согласился шофер. «И одинокая, так?» «Ну, дочку, опять же, одна воспитывает. А это, сам знаешь, в наше время нелегко. Ей ведь, само собой, замуж хочется. А ты? Ее все мурыжишь. Вот она и стреляет глазами, чтобы тебе досадить. Точнее, подтолкнуть. В смысле, чтобы ты о свадьбе подумал». «Ты так думаешь?» Федор опустил руки, сел на крыльцо и достал из кармана мятую пачку сигарет. «Курить будешь?» «Буду», — со вздохом согласился маркиз, усаживаясь рядом с Федором. Они закурили и некоторое время молчали. Леня собрал в кулак всю свою волю, чтобы не закашляться от термоядерного курева нового знакомого. «Может, ты и правду говоришь», — наконец произнес Федор с тяжелым вздохом. «Да только я все никак не соберусь с ней поговорить. Она баба видная, на нее все пялятся. Опять же, женитьба — это того, шаг». «Да и ты, мужик, хоть куда?» — заверил его Леня. — И зарабатываешь, небось, неплохо? — Да не жалуюсь. — Ну так чего тянуть-то? Решайся, Федя. Ты же мужчина. А то увезут твою Тамару. И поминай, как звали. Через несколько минут маркиз и Федор вернулись в кафе лучшими друзьями.